Глава 42. Унила недвижимость в фешенебельном районе города, что в принципе неудивительно. Добралась я сюда быстро. В запасе есть небольшой план, но меня раздирают тягостные сомнения, сработает ли он. Точнее, я заранее уверена в его полном провале, но делать нечего. В моих руках документы. Я распечатала несколько статей о семейной компании Демьяна. Кое-что скачала с официального сайта. Скудненько, конечно, я точно уверена, Нил изучил от и до финансовые показатели фирмы. Либо это сделали его люди. Проходить в просторный презентабельный холл до ужаса страшно. Такое чувство, что все в меня начнут тыкать пальцем, утверждая, что я нагло пытаюсь обманом пробраться к одному из жильцов. Миловидная ухоженная блондинка за ресепшеном вежливо здоровается со мной, представляясь Анастасией, и беглым взглядом оценивающе окидывает с ног до головы. Очевидно, увиденное не вызывает у нее недоумения, и она смело интересуется, может ли чем-то помочь. Когда я сообщаю, что я иду к Сафину, называю номер квартиры, Анастасия сразу же просит озвучить цель моего визита. Я набираю полные легкие воздуха и, отрепетированной речью, твердо уверяю девушку, что мне нужно наверх, передать важные документы, лично в руки, и меня, разумеется, ждут. «Действительно, у меня стоит пометка об ожидании курьера», — улыбается девушка и коротко кивает. «Ей-богу! Я почти что уставилась на нее сраженным взором. Серьезно? Вот это мне повезло. Тогда я пойду?» Роняю уже менее уверенно, потому что просто так зайти в лифт у меня не выйдет. У каждого из жильцов есть личные магнитные карты, которые открывают вход, позволяя пройти только на свой этаж. Во всех иных случаях владелец обязан заказывать временный пропуск, даже если спускается за гостями самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с курьерами, просто так не пройдет никто. «Вы можете оставить документы в электронном почтовом ящике, это абсолютно безопасно», уверяет Анастасия, указывая на ряд темно-синих встроенных в стену панелей с сенсорными дисплеями на каждой ячейке. Я лишь тяжко вздыхаю. Никто и не обещал, что будет легко. «Простите, Анастасия, но у меня четкое указание передать лично в руки, я не могу его в ящике оставить». Девушка заявляет, что сейчас уточнит, но спустя пару секунд печально качает головой. «Никаких указаний по этому поводу не поступало. А вас точно ждут?» — уточняет она недоуменно. «Да. Вру я, не смущаясь ни грамма. И очень срочно. Тогда вам лучше всего связаться со своим оператором для уточнения способа доставки. Либо с самим клиентом. Возможно, у меня неполная информация, и он готов сам забрать бумаги. Но пока пройти вам наверх не представляется возможным, простите». Я громко сглатываю. Внутри уже вся извелась, с виду стараясь демонстрировать лишь собранность и хладнокровие, ну и немного радушия. Я твердо намерена пробраться к Нилу и теперь готова использовать любую возможность, любую зацепку. Клиенту позвонить сама, к сожалению, не могу, у меня батарея села. Зарядить получится лишь в машине, но она стоит далеко, здесь припарковаться не вышло. Пока вернусь, пока заряд накопится, чтобы телефон включить, а это время. Может быть, вы сами сможете позвонить и предупредить? Попросили поскорее доставить. «Пожалуйста, войдите в положение». Умоляющими глазами смотрю на девушку, а сама пытаюсь незаметно нащупать в сумочке телефон и не глядя отключить звук, а то, мало ли, только спалиться мне не хватало. «Я бы и рада позвонить. Давайте попробуем», — соглашается вдруг Анастасия на внутренний. «У меня сейчас сердце из груди выпрыгнет. Я не могу в двух шагах от победы развернуться и уйти ни с чем. Не у подъезда ведь его ждать». Когда дозвониться до Нила не удалось, настроение мое утекло под плинтус. Анастасия лишь пожимает плечами и бросает на меня сочувственный взгляд. Я стою в нерешительности, вновь скромно отказываясь от предложения оставить бумаги в почтовом ящике. Что же теперь делать? Что же делать? На любые мои предложения и просьбы ответ, естественно, отрицательный. Я совершенно сникаю и падаю духом. Как же мне к нему подняться? Вновь прошу Анастасию дозвониться, но ответа, как и прежде, нет. И тогда меня вдруг осеняет. Если не отвечает... А если он не дома? Что теперь? Со стороны двери доносится тихий хлопок и частый уверенный топот, когда с нескольких пар ботинок сбивают комья налипшего снега. Звук громких шагов приближается медленно. У меня сердце замирает. Я как будто чувствую его, даже на расстоянии. Почти уверенно. Обернусь, а там стоит он. И с брезгливой ненавистью смотрит на меня, вновь желая придушить собственноручно. Плечи мои каменеют, воздух замирает в легких. Не дышу даже. И только когда по звуку шагов я определяю, что вошедшие решительно приближаются к лифту, позволяю себе обернуться. Глазами впиваюсь в широкую спину и модное темно-синее пальто. Разглядываю ее с бешеной нервозностью. Предчувствие не обмануло меня. Это он. В сопровождении охраны. Ребята в черном стоят по обе стороны от Нила. Мне бы позвать его, подойти поближе, но ни звука не удается выдавить. Я молча наблюдаю, как он терпеливо дожидается лифта. Внезапно вся злость и решимость растворяются под натиском его непробиваемой ауры. Я не хочу с ним воевать. Не потому что боюсь проиграть, а потому что это слишком сильно изматывает меня. Непомерно много усилий требуется всего лишь для разговора с Нилом. Он выпивает все мои силы, способность здраво мыслить и противостоять ему. Я выжатый как лимон, уже сейчас, не перебросившись с ним даже парой фраз, даже взглядами не скрестившись. Лифт замирает на первом этаже, и створки дверей кабины плавно и совершенно бесшумно разъезжаются. Гортань обжигает горячий ком, и, наконец, это выводит меня из оцепенения. «Нил!» Слабо зову я и прочищаю горло. «Нил!» Выходит, уже требовательнее. Он оборачивается. Слишком резко. И я успеваю подметить непродолжительный ступор в его черных глазах. Сафин недоуменно оглядывает меня с ног до головы, впивается взглядом в мое лицо. «Здравствуй!» Выдыхаю я. Вроде и ровно, голос не дрожит. «Ух ты!» — с сарказмом бросает он, приближаясь ко мне на пару шагов, вызывающе рыскает глазами по холу. «Какие люди! И что, даже без охраны?» С ярким оттенком иронии отзывается Нил, свирепо выжимая кислород из легких. Я крепко сжимаю ладони в кулаки, потому что уже сейчас хочется двинуть по его надменной физиономии. «Мы можем поговорить?» Я кое-как стараюсь сохранять спокойствие, но Нил делает все, чтобы вывести меня из себя. «Госпожа Усманова, вы последний человек в этом городе, с которым я горю желанием разговаривать». Холодно выплевывает он мне в лицо. «Это очень важное, не займет больше 5 минут». Я начинаю кипятиться. «Прости, ничем не могу помочь», — бесстрастно роняет Нил. «Польщен, конечно, что ты потратила столько сил и времени, выслеживая меня, но...» Я тороплюсь. «Увы». «Всего 5 минут», — взрываюсь я. «Ничего с твоим мегаважным графиком не случится». «Это ты так думаешь. А у меня загруз круглосуточный. И кроме того, не ты ли в последнем нашем разговоре запретила мне приближаться к тебе?» Он отворачивается и подходит к лифту. Вновь нажимает на кнопку вызова. «Ну нет, он просто так не уйдет, я ему не позволю». Подскакиваю к Сафину и произношу очень медленно. «Нил, прекрати. Я приехала к тебе не ругаться, а спокойно поговорить. Пойдем, выйдем на улицу». Я замерз. Тут же невозмутимо отрезает он, перебивая. «Или в кафе зайдем? Не сдаюсь я, чувствую себя попрошайкой». «Не голоден», — жестко отзывается он, невзначай, как будто от противного жука отмахивается. «Или... да хотя бы вместе доедем до твоей квартиры, мы успеем все обсудить, и я уйду». «Считай, что уже обсудили, и я отказал. Можешь идти, ты свободна». Последняя фраза вспарывает мое уже почти испарившееся спокойствие. Как будто на недавно затянувшейся ране дернули запекшуюся корочку. А из глубин памяти всплывают последние слова. И сказаны они были тогда, в его машине. «Тебя рядом со мной держал только ребенок? Поздравляю. Ребенка больше нет. Ты свободна». «Ты меня выслушаешь», — произношу я с нажимом, с угрозой в голосе. «Это касается Демьяна». Распиливаю его яростным взглядом. «Не имею ни малейшего желания слушать истории про твоих любовников», упиваясь моей слабостью, произносит он. «Да это все неправда! Ну дай ты мне 5 минут наедине!» «Наедине?» Его бровь иронично выгибается. «Ты сама запретила даже стоять с тобой рядом». «Хорошо, хорошо. Извини за те слова, я забираю их обратно». «Да кому нужны твои лживые извинения?» Почти шепчет он. Горько как-то. Необъяснимо горько. Лифт успел уехать на верхние этажи и теперь уже неумолимо опускается. У меня осталось всего 5 минут. Внезапно я вспоминаю его дикий обвиняющий взгляд и резкую фразу. «Ты голову-то хоть иногда включай. Куда ты выперлась в этой ночнушке?» «Нил, пожалуйста. Для меня это очень важно. Всего 5 минут, не больше». «Нет». «Неужели это так много?» «Для тебя, да. Я больше никогда не буду грубить тебе». Вот все буду проглатывать, согласен? Он лишь закатывает глаза. У меня ладони зудят врезать ему побольнее. Яростно стискиваю зубы. Ненавижу его, ненавижу. Но я все равно сделаю попытку отстоять дыма, потому что Нил не прав. Я пообещаю тебе больше никогда не выскакивать в мороз в одной ночнушке. Выдаю неожиданно даже для самой себя и тут же прячу руки за спину. Потому что Нил казался абсолютно взбешенным в тот момент, когда растирал мои пальцы и дарил свое обжигающее тепло. От удивления он даже шагает ко мне и прищуривается, пытается понять, точно ли он не ослышался. Сафин потрясенно моргает. Лифт только что приехал на наш этаж. Замер, выпуская пассажиров. А мы с Нилом все так же молчаливо смотрим друг на друга. 15 минут. Предупреждающе с расстановкой произносит он. Дальше я должен сесть за изучение отчетов, а ты уехать. Я согласна. Давай документы. Зловеще проговаривает он по буквам. Я дрожащими руками пытаюсь отыскать их в сумочке. Наконец-то хватаю паспорт и протягиваю Нилу. Он даже улыбку на лицо натянуть не старается. Просто излишне резко кладет паспорт на ресепшн и зловеще обращается к Анастасии. «Выпишите на нее этот чертов пропуск!»